Врожденность. Вполне понятно, что врожденность приписывают только первому, самому крайнему классу инвертированных, на основании уверения этих лиц, что ни в какой период жизни у них не проявлялось никакой другой направленности полового влечения. Уже сам факт существования двух других классов, особенно третьего, трудно соединить с гипотезой о врожденном характере инверсии. Поэтому защитники этой теории склонны отделить группу абсолютно инвертированных от всех других, отказавшись от обобщающего взгляда на инверсию. Инверсия, по их мнению, в целом ряде случаев имеет врожденный характер, а в некоторых случаях она могла бы развиться иным способом. В противоположность этой концепции существует другая, согласно которой инверсия имеет приобретенный характер. Версия эта основывается на следующем. Во-первых, у большинства, а также абсолютно инвертированных, можно выявить подействовавшее в раннем периоде жизни эмоциональное сексуальное впечатление, длительным последствием которого оказывается гомосексуальная склонность. Во-вторых, у многих других можно указать на внешние благоприятствующие и противодействующие влияния жизни, приведшие раньше или позднее к фиксации инверсии. Общение исключительно с лицами одинакового пола, совместный военный поход, содержание в тюрьме, опасности гетеросексуального общения, целибат, безбрачие, половая слабость и так далее. В-третьих, инверсия может быть прекращена при помощи гипнотического внушения, что было бы удивительным при врожденном ее характере. С этой точки зрения можно вообще оспаривать несомненность врожденной инверсии. Можно возразить, что более подробные расспросы в случаях, которые относятся к врожденной инверсии, вероятно, также открыли бы некое переживание в раннем детстве, предопределившее направление либидо. Это переживание не сохранилось только в сознательной памяти лица, но при соответствующем воздействии можно вызвать воспоминания о нем. По мнению этих авторов, инверсию следовало бы считать частным вариантом полового влечения, предопределенным некоторыми внешними условиями жизни. Эта, по-видимому, утвердившаяся уверенность теряет силу от возражения, что многие люди испытывают, несомненно, подобные же сексуальные влияния в ранней юности, совращение, взаимный онанизм, не став вследствие этого инвертированными или не сделавшись ими навсегда. Следовательно, возникает предположение, что альтернатива врожденный или приобретенный характер либо несовершенна, либо не учитывает условия приобретения инверсии. Объяснение инверсии. Ни положение, что инверсия врожденна, ни противоположно ему, что она приобретается, не объясняют ее сущности. Во-первых, нужно выяснить, что именно в ней врожденного. Если не принять самого общего объяснения, что человек появляется на свет с врожденным половым влечением к определенному сексуальному объекту. В противном случае спрашивается, достаточно ли разнообразных побочных влияний, чтобы объяснить возникновение инверсии без того, что в самом индивиде кое-что не шло навстречу этим влияниям. Отрицание этого последнего момента, согласно изложенному ранее, недопустимо.